Часть 10. Каменная горка, копыта, 22 февраля, около 2 часов по полуночи. Итак, мое обещание исполнено с лихвой, а моя душа, что ж, она все так же блуждает в потемках, но потемки уже иного рода. Не случайно ведь сказано Авиценной, разновидности безумия бесконечны. Какая владела мной, пока скажу одно. Хотя в заголовке ручка привычно вывела название постоялого двора, пишу я, находясь совсем в ином месте и на чужой бумаге, чужим пером. Позже надеюсь исправить досадную, порожденную усталостью неточность, но ныне разум мой, ища успокоения, летит вперед и ради этого, парадоксально, возвращается на полдня назад. Утро началось, как я и наметил, в бездействии. Но вскоре стали объявляться посланцы с новостями. Выполняя свой долг, городские медики докладывали о новых занемогших, я даже про себя старался не называть несчастных укушенными. Одна была старая торговка, двое подгулявшие могильщики, последняя — подруга трактирной хозяйки, прачка. У всех я успел увидеть раны на телах, но после короткого наблюдения они исчезли. Мне нечем было утешить больных, я лишь делал им компрессы и давал успокоительные, от которых они засыпали и, возможно, умрут впоследствии менее мучительно. Вспоминались разве что слова Бесика про «перелить кровь жертве», но на это я не решился. Некоторые старые эксперименты уже дали понять, что порой такие переливания убивают не хуже, чем сами вампирские укусы. Похоже, при одинаковом цвете биологических жидкостей наполнены мы все же чем-то разным, и не все совместимы друг с другом. Как и в случае с девочкой и солдатом, признавать беспомощность было тяжело. Провожали меня с пустыми лицами, и пустота эта множилась в моей столь же опустошенной душе. Перед глазами то и дело возникала ночная картина «Священник, молящийся с окровавленным ртом». Немой вопрос «Господу ли?» терзал меня. Вудфол, которого я встретил за трапезой, посматривал на меня настороженно, но не лез. Когда я осведомился о его планах, он сообщил, что будет писать заметки, а в вечеру наведается в бордель. «Да-да, доктор, ночные картинки, как неотвратительные, распаляют, нет?» Возможно, он ждал, что я пристыжу его, и я это сделал, чем вызвал нескончаемый, впрочем, ничуть меня не впечатливший поток острот. «А что продолжите делать вы?» — уточнил Вудфол на прощание. «Хандрить?» «Моему возрасту это свойственно», — мрачно отшутился я. «Может, обернусь саваном и доползу до кладбища. Надо же гулять». Ависатори с любопытством прищурился, а потом вдруг заиграл бровями. «Может, со мной? На вечерний досуг?» Углы губ разъехались, и мой взгляд опять приковался к розоватому завитку шрама. «Это полезно для тонуса. Не верю, что вы не знаете. Вы что же, монах?» «Вы же говорили, что вы знали про меня. 4 детей берутся не от непорочного зачатия». Все-таки я слегка развеселился, даже принял его колкий тон. «Как врач скажу, что да, периодические плотские увеселения полезны, а вот ртуть, которой лечится потом сифилис, отнюдь. Будьте осторожнее с местными. Кем вы интересуетесь?» Я вернул вчерашнюю инсинуацию, а Вудфол невозмутимо просветил меня. «В провинциальных борделях, как правило, держат только дам, и меня устроят любые. Я довольно всеяден, особенно в темноте». «Не шутите так громко, а то вас проткнут колом», — одернул его я. Впрочем, нас никто не слушал, да и говорили мы на английском. Вудфол, довольный собой, удалился. День поначалу мучительно тянулся, потом напротив полетел. Решив не баюкать хандру бездействием, я пошел по пациентам, а последний навестил Барбару Дворжак, чуть поднявшую мне настроение своим здоровым румянцем. Все-таки правильно говорят, собственную скорбь можно вылечить только делами во благо других. Моя не лечилась, но хотя бы приумолкла, когда я опять повел фройляйн Дворжак гулять. По пути мы решили тихими улицами дойти до дома Штигов, Я осторожно пробовал расспрашивать ее о Гере Рушкевиче, какой он, что она думает о нем. Я сам не ведал, что хочу узнать. Фройляйн Дворжак, скорее всего, не поняла тоже и быстро переменила тему, заговорила о милом Анже, о чистоте его души, об их потерянных мечтах, по окончании его службы уехать искать счастье, а вот бы в новом свете. Сердце мое защемило только больше. Как рьяно она доказывала даже мне, ни в чем никого не обвинявшему, что Герр Рихтер не вампир, точно не стал бы. Он бедная жертва. Как жаль, что меня не было рядом. Как жаль, как жаль, как жаль. Ее слова были эхом моих вчерашних слов, резали длинными ножами, и я рад был передать бедную девушку Фройляйн Штик. В садике, среди голых кустов, они сели на маленькие качели, я же бездумно мотал круги подле них. Краем уха услышал, что они шепотом обсуждают возможность подкупить могильщиков, выкрасть немного праха Гера Рихтера из общей гарнизонной усыпальницы, чтобы Барбара хранила его в шкатулке. Знаю, стоило упредить их от подобных выходок и обругать за саму дикую мысль, но я увидел взгляд Фройляйн Дворжак и поступил иначе. Все же мужчинам в целом, и мне в частности, увы, в этом мире дозволено и безопасно делать чуть больше, в этом городе тем более. Часа в 4 мы с Ависсатори все-таки встретились и отправились на кладбище, где обыскали несколько склепов, смутно надеясь обнаружить тех, с кем столкнулись вчера. Успеха не добились, только извозились в пыли, насмотрелись на уродливые изыски могильной скульптуры и от двигания монументальных плит начали валиться с ног. Зато я осуществил свой маленький план. Часовые у ворот провожали нас взглядами, далекими от дружеских. Я на прощание спросил их, не нашелся ли Бвальс, и вновь получил отрицательный ответ. О том, что ночью Бвальса видели мы, я решил пока не распространяться, не представляя, как подать эту новость. Под сонным взглядом ненужного никому белого костела мы забрались в карету. Одолженная в копыте лошадь, заменившая мою бедолагу, с непривычки плохо тянула в паре, и тащились мы и туда, и обратно медленно, подскакивая на каждом ухабе. Вудфолл сопровождал это смачным чертыханием, я же не находил себе места среди тревожных мыслей, и тряска в сравнении с ними была ерундой. В какой-то момент обратной дороги я понял, что не могу так больше, что молчание загоняет меня слишком глубоко в чертоги собственного разума. Я просто, чтобы отвлечься, произнес: «Мистер Вудфолл, мне тут кое-что вспомнилось». «Полезное?» — он вяло повернулся ко мне. «Не слишком», — разочаровал его я. «Наша встреча здесь. Вы тогда сказали, что видели моего сына, общались с ним, получая разрешение посетить библиотеку». Вудфолл потер щетину, которая, казалось, росла не по дням, а по часам. До меня только сейчас дошло, что, ломясь в тайные отделы, этот жулик наверняка в наглую прикрылся моим именем, назвал меня приятелем, прости господи, собутыльником и прочее, прочее, но даже это не задело. «А, тот угрюмый мальчик, липнущий к масонской ложе», — помедлив, изрек Вудфолл. Я устало хмыкнул. Мне правда было не до ерничанья. «Так вы масонство имели в виду под дурными идеями? Я подумал, что музыку». «Музыку?» Он совсем поскучнел, закатил глаза. «Бога ради! Сочиняет? Господь! Сейчас что, каждая собака что-нибудь творит?» Наткнувшись на красноречивый взгляд, он стушевался. «Ладно, ладно, я сам такая творческая собака, но почему вы спрашиваете? Каким вы его нашли?» Вместо ответа спросил я, и он, возможно, считав что-то по моему тону, уступил. «Как и сказал, угрюмым, встревоженным, но приятным и умным». Он посерьезнел, вдруг всмотрелся мне в глаза, крутанул на пальцы золотого сокола. «И да, берегите его, черт с ними, с масонами, хотя их размывание веры и, в принципе, всякие сбивания в стае видятся мне опасными, но дело в другом. Ему словно тоже, как тому солдату, хочется больше, чем у него есть. Это чувствуется в каждой фразе, жести. И ему бы это дать до того, как даст тьма». «О чем вы?» Впрочем, я догадывался, что он имеет в виду. Слово «тьма» в последние дни мы употребляли во вполне конкретном подтексте. И он догадывался, что я догадываюсь. «Ну...» Он закашлялся, словно бы смутился. Все крутил и крутил печатку. «Хотя бы о любви?» «Это наполняющее чувство. Он женат?» «Не хочет». Я с грустью вспомнил одну из племянниц Кауница Фридбергов. Умница Кристина покорила меня, но не удержала расположение Готфрида, из-за чего в последние недели, очевидно, расстраивалась. Плохой идеей было, имея такое выразительное личико, согласиться послушать его новую сонату. «Тогда любовь родительская? Пока что. Она тоже ценна в любом возрасте». Вудфолл посмотрел на меня уже совсем печально. Теперь мне стало неловко. «Да, вы правы». Я постарался улыбнуться, кивнул, сам удивляясь, как благодарен за то, что он просто поговорил со мной об этом. «Спасибо и...» «Ладно, простите, родитель из меня плохой, но я не должен был взваливать этот груз на вас. Забудем». «Плохой?» — отозвался он с непонятной интонацией, но кивнул. «Забудем». Карета в который раз подпрыгнула, я едва усидел на месте, он тоже подскочил и опять выругался. Это был отличный повод сменить тему. «А что насчет стаи?» — спросил я. «Сбивание в стае. Порой без этого никак. Разве мы с вами, например, не...» Вудфолл рассеянно посмотрел в окно, за которым проносились нахохленные домики, и оживился, засмеялся, развалился поудобнее. Взгляд его опять не отрывался от меня. «Ну, ваши мозги в одной коробке, мои в другой. Мы лишь иногда обмениваемся ими. Тайные общества, где все связаны, есть некий харизматичный лидер, правила, деление на угодных и неугодных, высших и низших — это другое. А еще это прежде всего сборище взорвавшихся душ, любопытных, ненасытных и даже неважно, чего они хотят — денег, революции или утопического счастья для всех даром, он привычным жестом взъерошил свои жесткие вихры, вздохнул. Главное, они для этого на многое готовы. Привлекательно. Тьма всегда тянется к тем, кто глядит в нее. А если это вожак? Представьте, что бешеная собака перекусает всю стаю. Что вы получите? Пару секунд между нами висела тишина. Ответ был очевиден и нерадужен. «Стаю бешеных собак». «Именно! И, кстати, как бы нам без всяких масонов не получить ее здесь?» Он поколебался, но особенно испытующе на меня зыркнув, все же произнес. «Доктор, нам очень нужно найти того, кто заразился первым. Найти и уничтожить». Слова отозвались болезненно, и снова захотелось спорить, спорить до хрипоты, ведь я не мог не понять, на что он намекает. Я сдержался и лаконично уверил. «Найдем». Неожиданно напирать он не стал, а улыбнулся в этот раз с тем оттенком сочувствия, который не вызвал у меня раздражения, и, понизив голос, хотя мы были одни, поинтересовался. «Так, а что за прах вы... позаимствовали в одном из склепов?» Признаваться в альтруизме я поначалу не собирался, но под его лукавым взглядом поддался собственной печали и все объяснил, а заодно безнадежно запоздало уточнил. «Это хоть, надеюсь, не опасно?» К моему облегчению Вудфолл покачал головой, а в его глазах я снова поймал что-то непривычное. «Удивительный вы все же человек», — сказал после паузы он, а я не стал ничего уточнять. До постоялого двора мы опять молчали, мне не терпелось остаться наедине с собой. Увы, по возвращении оказалось, что меня дожидается посланник Маркуса и что сам нынешний глава города жаждет увидеться. Это удивляло. Прежде породистая дворняжка прилагал все усилия, чтобы избежать лишнего общения, долго игнорировал даже мои ноты протеста по поводу кладбищенского аутодафе. Лишь с огромным опозданием Маркус прислал мутную записку, в которой клялся, что не имел выбора, кроме как потворствовать дикости, пока она не переросла в бунт. Моя едва забрезжившая мысль способствовать его продвижению по службе потухла. Вена не терпит пряток от ответственности. Поглядев на часы, я вяло согласился нанести визит в ратушу и уже скоро сидел в знакомой приемной, в то время как застегнутый на все пуговицы Маркус расположился напротив. Он принялся задавать вопросы о сделанных заключениях, а я рассуждать о низком качестве местной пищи, отсталости медицины и отвратительных нравах толпы, способной закидать нечистотами невинную девушку. Я понимал, что по-хорошему нужно встревожить Маркуса, а не успокоить, но делать это сейчас, когда мы, ко всему прочему, отрезаны от цивилизованной части империи, было рискованно. Едва горожане осознают, что их сказки даже страшнее и реальнее, чем кажется, они перестанут сжигать мертвых. Скорее всего, они действительно начнут сжигать живых, и им помогут те, кто должен быть моей опорой, солдаты и чиновники. Гибкий Маркус не станет мешать. Породистая дворняжка остается дворняжкой, в случае чего всегда затеряется в толпе своих. Поэтому, вместо того, чтобы сгущать краски, я пообещал спустя 2 или 3 дня устроить в церкви ту самую обличающую суеверие лекцию, после которой горожане перестанут бесчинствовать. Я понятия не имел, как исполню обещанное, но я его дал. Помощник наместника удовлетворился, рассыпался в благодарностях и пожелал успехов, но мне не понравилось косвенное подтверждение моих опасений, которые он выказал дальше. «В последнее время все совсем скверно по обстановке. Не хотелось бы, чтобы это связывали с появлением голландцев, англичан, вообще чужих. Здесь и солдат, неважно, терпят. У нас своеобразные места, есть чего бояться. Совершенно реальных вещей». Его голубые глаза требовательно буравили меня, но я ровно кивнул. «Не беспокойтесь, сделаю все, что в моих силах». «Жаль», — он побарабанил пальцами по подлокотнику, «что ваши коллеги так и не прибыли. Этот ужасный завал». «Да, не своевременно», — покивал я, не понимая, к чему он так нагнетает и отчего именно сейчас. «Сегодняшние больные ведь не первые. Если что-то вдруг случится, никто из столицы даже не успеет вмешаться». Он вздохнул, вспоминая, как поздно хватились Гера Мишкальца. «А что может случиться, что потребуется срочное вмешательство Вены?» — в лоб спросил я. «И у вас что, появились сомнения насчет пребывания нашего друга в Париже?» Он молча покачал ногой, обтянутый белым чулком. Казалось, он думает о своем и забыл про меня. В целом он выглядел менее уверенным, чем на первой аудиенции. Я слегка жалел его. При всех амбициях ему все же не хватило опыта, чтобы удержать в повиновении полудикий город. Я даже перестал злиться на него за уступки суеверным людям. Наверняка он опасался за свою жизнь, а, возможно, хотя мы не обсуждали это, подозревал, что исчезновение начальника связано именно с непокладистостью последнего. А что, если прав он, а не мы с Вудфолом, и что, в случае беды, сможет сделать против целого города мальчик, забавляющийся на досуге переводами французских баллад? «Я не знаю», — как я и ожидал, прозвучало натянуто, — «просто мне тревожно. И я вижу вам тоже. Наверное, вы бы уехали», — взгляд опять обратился на меня, — «если бы могли, если бы нашлась тайная тропа или еще что-то, ну, на какое-то время, собраться с мыслями, проконсультироваться. Вряд ли вы ждали такого. И, возможно, взяли бы с собой меня», — дочитал я по глазам. «Бедняга». Да, определенно, его постепенно окутывала собственная тьма, нахальство слезало, как шерсть. Что-то в нем было от пса Альберта в первый день у телеги, а сам я все еще видел это, коленопреклоненный священник, окровавленными губами целующий крест. Видел и действительно хотел назад в Вену, к ясности, к семье, туда, где даже если, по словам Вудфола, и есть нечисть, то ведет она себя куда тише. Впрочем, столь малодушной была только часть меня. Другая прохладно возразила. «Отнюдь!» — я глянул на часы и поднялся с кресла. «Не ждал, правда, но могу обещать, что никуда не уеду, пока во всем не разберусь. Я имею в виду как сами суеверия, так и их причины и следствия. К тому же тут есть больные, которых я наблюдаю и не могу никому доверить, вроде фройляйн Дворжак. По пути сюда я завез ей прах, ее слабый румянец и робкое пожатие руки были мне лучшей наградой. Лучше такое лекарство, чем никакого. По прояснившемуся взгляду ее, я, по крайней мере, понял, что она не захочет встретить завтрашний день в петле. «Вот как!» — Маркус встал мне навстречу, по губам его блуждала теперь задумчивая, блеклая, как и он сам, улыбка. «Что ж, ценю, это, пожалуй, вдохновляет. А то, знаете, мы привыкли к другому отношению столицы. До вас не докричишься, пока не случится настоящая беда. Несправедливо. Хотя что я? Справедливость, в принципе, заканчивается за стенами дворцов». «Вы почерпнули это убеждение у вашего начальника?» Не сдержался я. Правда-то кольнула глаза. «Можно узнать, какие еще у вас мысли по этому поводу?» Речи звучали не то чтобы революционно, но желчно. Собачья ассоциация все более разветвлялась. Для Маркуса я был каким-нибудь Сенбернаром или Барбетом, без особой пользы вторгшимся в его владения и огласившим их раздражающим лаем. И ему, наверное, стоило трудов держаться со мной корректно. «Мой принц, безумцы правду знают, что жизнь похитит, смерть вернет, предателей не выбирают, а крик слышнее в Рождество». Процитировав, видимо, еще один свой перевод, Маркус беззлобно, но и безрадостно рассмеялся. «О, что вы! У Гера Мишкальца я почерпнул два навыка — подай и принеси. В идеях же мы разошлись. Он любит жаловаться, но в действительности скорее доволен, когда не лезут в его дела, не поучают». «Дают деньги и молчат. Это я знал сам». Подумалось, что с прямым, как палка лягушачьим воякой, этому юноше тяжело. Каково, гордо завясь заместителем, быть пажом в застиранных чулках? Не тяжелее ли было, чем сейчас? Трудно сказать. Увы, помочь я пока мог лишь ободрениями. Просто знаете, вас услышали и... Благо, я уже не один, у меня есть союзники. «Вы магнетичная личность, я подметил это сразу». Маркус грациозно прошелся до окна, встал в проеме и уставился на румянищееся небо. «С кем поладили?» Я не видел смысла это обсуждать, особенно из-за бесика, и отговорился. «С удивительно многими. Даже с таким сложным человеком, как гарнизонный командующий, оказалось возможно договориться». «Поразительно!» — Маркус полуобернулся. «И достойно восхищения. А что вы скажете в целом? О каменной горке. Так, неофициально». «Она все сильнее истекает кровью», — шепнул тот, чей голос причинял мне боль. «Здесь больше света, чем тьмы», — ровно проговорил я. «И...» На опускающееся солнце наползла туча, Маркус развернулся ко мне всем корпусом, и красные блики вдруг заиграли на его плечах. «Где же вы видите свет?» «В людях». «Свет во тьме?» — блеснул он. — Скорее, из тьмы. И, прежде всего, светлые личности. У вас их много. Светлые личности. Произнося это, я окончательно принял решение, которое, возможно, было гибельным, но висело надо мной с минувшей ночи. Вспомнилось, в недавний вечер за сливовой настойкой Копиевский пересказал нам с Ависатори еще один казачий сюжет о том самом огненном змее, которого прежде упоминал. Сказка была о славном Ясауле, так зовутся у казаков вожаки. В тот момент Ясаул стал плохо спать и тяжело просыпаться, а в его землях стали часто болеть и умирать женщины. Не связав эти факты, он начал охотиться на обычного обидчика славянок, огненного змея, и все не мог поймать. Только его сын однажды понял, в змея обращается сам Ясаул, кем-то проклятый. Юноша отверг мысль убить отца, отправился искать ему целительную воду и нашел, вопреки всем испытаниям. Сказка была образчиком настоящего мужества. Я не знал, что происходит с бесиком, но просто отвернуться от него не мог. Маркус опять невыразительно улыбнулся, а потом отвесил мне неглубокий, но выразительный поклон, от которого затрепетали напудренные букли у висков. «Что ж, в добрый час!» Глаза его глядели все так же пытливо. «Или даже «Здравствуй, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» «Впрочем, надеюсь, со смертями ситуация улучшится». Я не разделял его надежд, но не стал спорить. Мы попрощались. Я вернулся на постоялый двор и разложил по карманам плаща нужные вещи. Колья были среди них. После этого я отворил окно, впуская в комнату сквозняк, сел в кресло и погрузился в раздумья. Налитое кровью солнце скрывалось за горизонтом, усталое небо все теряло и теряло краски, в высшей его точке распускала щупальца звездная синева. Прекрасный горный закат. Сегодня это было тяжелое, очень тяжелое зрелище. Окаменев телом и остекленев взглядом, я думал о семье, думал об императрице, до которой точно уже долетели и мое первое последнее письмо, и весть о завале в местах, куда я отбыл. Начала ли она все-таки беспокоиться? Созывает ли помощь, торопит ли коллег? Или, как и неизменно полагает, что меня мало что остановит, точно не такая мелочь, как груда камней? О, мой любимый друг, моя госпожа, моя вечная девочка! Знала бы она, какие беды на меня обрушились, как я собираюсь вот-вот, прямо сейчас, забыв о седине и собственной значимости, сигануть в них и, возможно, не вынырнуть. Кто позаботится о ней, о принцах и принцессах в таком случае? Кто будет следить, чтобы она не переедала? Кто, в конце концов, предупредит ее, что огонь невежества действительно оказался огнем преисподней и может распространиться дальше, чем один городок, особенно если она не перестанет воевать? Но я уже решил. Я не мог иначе. Собираясь, я лишь оставил письмо, абстрактно адресованное тем в Хофбурге, кому нужно знать правду. И второе — семье, которая, надеюсь, меня простит. Тем временем Вудфол вернулся из борделя, пропахший дешевыми парфюмами, лохматый, исцелованный, исцарапанный, искусанный, но едва ли вампирами. Он помедлил на пороге, приветствовал меня и нетвердо последовал к себе, ором требуя какого-нибудь слугу, так как едва мог даже разуться. Молодость, насколько же она может разниться у разных людей? Будем же веселиться, пока мы молоды. Поняв, что ленивый слуга не придет, я молча прошел в его комнату, молча помог снять левый сапог, с правым он уже справился, молча же оставил на столе тот из привезенных бальзамов, что действовал более-менее антипохмельно, и вернулся к себе. Наконец, окончательно стемнело, я вышел на улицу, уверив хозяина, что эксперимента ради заночую в кровоточащей часовне. На сей раз я даже не взял ключ, я не был уверен, что вернусь вообще, по крайней мере, живым. Так зачем? Небо было синее и чистое, как в первую ночь, когда я еще мог принять чудовищ за химер. Я постоянно обращал вверх взгляд, пока шел к площади и тщетно пытался сосчитать крупные белесые звезды. Сейчас я понимаю, что молился, хотя трудно сказать, о чем конкретно. Сегодня я, к слову, пропустил все церковные службы, не нашел в себе воли посмотреть на бесика, тем более с ним заговорить. Думаю, люди, идущие к закату лет, часто теряют ее, волю сопротивляться внезапному шторму, и хотя бы временно идут на дно. А уж после подобных-то потрясений. Но перед Рубиконом я не мог колебаться дольше. В доме не было света, и поначалу я ощутил облегчение, решив, хозяин спит. Или все-таки ушел? На охоту? Не тратя времени на пустые догадки, я всмотрелся в очертания обшарпанного, укутанного мерзлой ползучей зеленью фасада. Нет, свеча в окне все же горела, но только крошечный огарок, чтобы не привлекать внимания. Справившись с собой, я поднялся на крыльцо и тихо подошел к входной двери. На первый стук не ответили, равно как и на второй, дольше, и на третий, снова короткий и осторожный. Правда, вскоре я уловил смутный скрип, и это заставило стучать еще и еще, все настойчивее и громче. Пару раз я ударил дверь носком сапога. В доме больше не двигались, и все же я не сомневался, что шум не был обманом сознания. Я ударил вновь, дверь заходила ходуном, заскрипели петли, и позвал: «Герушкевич, я знаю, вы здесь!» Снова движение, скрип, потом пронзительная тишина. Я стукнул по двери еще раз, подумал, что со стороны это похоже на попытки безнадежного пьяницы вломиться среди ночи в пивную, но это меня не остановило. Я опять ударил по доскам ногой. Наконец, засомневавшись или испугавшись, Бесик ответил мне: «Доктор, я не могу сейчас вас впустить, простите, я занят». Голос был глухой, а ответ, оборванный хриплым кашлем, ненадолго сбил меня с толку. Как поступить? Что если занят? Это убиваю кого-то или умираю? Прямо сейчас? И вместо того, чтобы подчиниться правилам этикета и уйти, я забарабанил в дверь снова. «Позвольте мне помочь! Вы больны?» После промедления прозвучало «да», за ним спешное «нет». Я ударил в дверь опять. «Уходите, герр ван Свитен!» — повысил голос он. «Поговорим утром!» Но я стучал и стучал и стучал, понимая, что еще чуть-чуть, и кто-то либо выйдет из соседних домов, либо бросит в меня горшком, либо старенькая дверь слетит с петель. Впрочем, ничего произойти не успело. Я скорее ощутил спиной, чем заметил, как уползла за облако луна и отчего-то резко замер. Стало как будто холоднее, тишина звонче. А потом послышались приближающиеся нетвердые шаги. Щелчок, и дверь открылась, но на пороге никого не было, на меня дохнула густая безмолвная пустота. Я всмотрелся в очертания предметов обстановки, казавшихся неузнаваемыми и нереалистичными, чудовищно искаженными и изломанными, точно остовы древних зверей. Наконец, мой взгляд уперся в спасительное теплое пятнышко свечи у окна. Огонек дрожал, словно вместе с неровным светом отдавая миру весь свой страх. «Можете зайти, но лучше не нужно», — прозвучало откуда-то из-за угла. Я шагнул вперед, захлопнул дверь, лязгнул щеколдой. От неаккуратных движений в это же мгновение погасла и так-то чахлая свечка, и в комнате, заполненной не то мебелью, не то доисторическими скелетами, стало совсем темно. Сердце мое теперь реагирует на темноту совсем не так, как всего-то неделю назад. Оно сразу зашлось неуемным боем, было слышно в горле, слышно в висках, и я точно знал, что слышу не только я. Тот, кто затаился поблизости, различает стук трепещущей жизни еще явственнее. И стук этот для него багряного цвета. Ко мне приближались медленно, осторожными шагами. Напрочь дезориентированный, я не мог определить, откуда идут. Половицы скрипели, казалось, со всех сторон сразу, тихонько, почти сонливо, но неумолимо. «Ближе, ближе...» «Герушкевич!» — позвал я. Нарастающий скрип был ответом. Теперь я различал и дыхание, молодое, ровное, но с необъяснимыми сипами, как если бы его что-то затрудняло. «Бесик!» Шаги еще немного приблизились и замерли, опять повисло безмолвие. Откуда-то, видимо, из щели в окне, дуло, сквозняк шевелил волосы. Я глубоко вздохнул, я никак не мог вернуть полного самообладания, но поразительно... Крохотная и глупая часть моего разума не переставала надеяться, что я делаю лишь оскорбительную глупость, над которой впоследствии посмеюсь, и Рушкевич посмеется со мной. Пусть так, пусть даже он не посмеется, а обидится. И вот, более-менее собравшись, я с расстановкой произнес: «Я все о вас знаю, Бесик, и я хочу помочь». Удар обрушился в мгновение, когда я начал разворачиваться, и только поэтому пришелся в плечо. Он был небывало сильным, Уверен, что крепко сложенный Вудфол не смог бы атаковать, как этот худощавый юноша, вдруг оказавшийся почти вплотную. А еще на взметнувшейся бледной руке Бесика, кажется, были длинные острые когти. Все это я осознал за секунду, отлетая к стене и ударяясь об нее затылком. Перед глазами поплыли рваные цветные круги, но я удержался в сознании, потому что, пропутешествовав довольно много, освоив фехтование и перевидав на своем веку уйму покалечившихся наездников, знал, как избегать наиболее критичных падений. Боль прошила насквозь, но я почти мгновенно выпрямился, подобрался. Я не достал кольев заранее. Может, время полезть за ними пришло, но тут я, наконец, явственно рассмотрел знакомый силуэт и ужаснулся метаморфозе. Руки мои просто опустились, сами разжались кулаки. Казалось, Бесик еще больше похудел и вытянулся, при этом узкие плечи его, обычно гордо расправленные, сгорбились, а кисти выглядели непропорциональными из-за когтей, темных, крючковатых. Он не светился, как сожженная девочка или двое у воды, но все же я отчетливо различал его бледное лицо и белки лихорадочно блестящих глаз. Он стоял на месте и тоже смотрел на меня с яростью, какой я прежде не знал. «Прочь!» — глухо велел он. «Убирайтесь, я сказал, пока можете!» Все еще узнавал и сопротивлялся. Дверь, повинуясь какой-то неосязаемой силе, затряслась, но не открылась. Щеколда держала ее крепко. Я сам отрезал себе все пути. «Уходите!» — все так же, не двигаясь, рыкнул Бесик. «Прошу! Помощь! Помощь невозможна! Не мучьте ни себя, ни меня этими пустыми обещаниями!» «Пустыми!» Во многом он был прав, но я все еще верил, не во всем. «Нет», — шепнул я. Дыхание его становилось все рванее, он трясся, как бешеная собака, так сказал Вудфол. Я потер затылок, волосы слиплись от крови, она все сочилась, натекала под ворот. Вытерев о плащ руку, я глянул на Бесика твердо, как только мог. Труднее, чем смотреть в это застывшее несчастное лицо, труднее, чем терпеть недовольное нытье в черепе, было одно — не обращать внимания на опасно заколовшее сердце. Собрался умереть вот так, ничего не сделав? Развалина. Облизнув губы, я произнес: «Я не уйду. Вы не останетесь с этим в одиночестве. Боже, да почему вы...» «Почему вы так слепы? Почему?» Издав страшное подобие воя, он снова кинулся вперед, и хотя я был готов, это мало помогло. Холодная рука впилась в мою шею, сдавила ее, и под хруст позвонков Бесик подался навстречу. Теперь я видел острые, очень острые сахарно-белые клыки, с которых разве что не капала слюна. Каким бы жутким ни было происходящее, я рад был не обнаружить на этих зубах, на губах, на руках Бесика алых следов и даже смог улыбнуться. «А я так не считаю!» На слова, правда, ушло слишком много воздуха. Он зашипел, внимательно глядя уже не мне в глаза, а на мое горло. Сомневаюсь, что в ту минуту я для него существовал, остался только звук — ток крови, сходный с бегом ключа глубоко под землей. Бесик ощерился сильнее и навис надо мной. Казалось, больше он вовсе не принадлежит себе. Но глаза... В глазах не было бездны, как у Бвальса, лишь все та же захлебывающаяся живая витражная синева. И она немо молила о помощи. Я понимал это и потому, что все еще, пусть с трудом, но мог дышать. «Бесик!» Хрипло позвал я снова и тронул его ледяную, мраморно-белую щеку окровавленными пальцами. «Вы здесь, настоящий, я знаю». Мне не ответили, но левая рука, удерживавшая мое плечо, дрогнула и соскользнула. Она наткнулась на ворот рубашки, под которым прятался крест, что-то сверкнуло белым, прожгло мрак, и со страшным воплем Бесик отпрянул. Отпустил мое горло. Выпрямившись, судорожно вдохнув, закашлявшись, я увидел, что он сжался у противоположной стены на полу и закрыл лицо ладонями. Он не двигался, я мог бы подумать, что он без чувств, но его продолжало трясти. Пальцы, зарывшиеся в волосы, белели, как рожки лунного серпа сквозь густые тучи. Эти тонкие, но сильные руки всегда приковывали мой взгляд, а уродливые когти показались вдруг не более чем проявлением пагубного недуга, с которым я должен, обязан справиться. Просто чтобы справиться с болезнью, нужно хотя бы подойти к больному. «Мой бедный друг», — я двинулся навстречу, вместе с болью в голове и уколами в груди я ощущал усиливающееся жжение креста. Шаг за шагом, ближе, вопреки всему, что вопила трусливая логика. Я откуда-то знал, меня незримо защищают, но не эта уверенность толкала меня вперед, скорее наоборот. Высшие силы, наконец поняв, что окровавленный и едва живой от потрясения и ужаса, я все равно не отступлюсь, сдались, замерли у меня за плечами. Я не представлял, осознает ли их присутствие Бесик, но он сгорбился на полу сильнее. «Не надо, я опасен». «Нет, я замер над ним, не настолько». «Настолько!» Слово было скорее стоном. «Если бы вы знали, если бы...» Я еще раз назвал его по имени, но он не откликнулся, только вжался в угол. Тогда я плавно присел рядом и отвел его руки от лица. Оно все еще напоминало маску, но выражало только неописуемое мучение, то, которое я уже видел. Жажда угасла. «Простите, простите меня!» Он прохрипел это и качнулся. Я поддержал его, обнял и притянул к себе. Я вдруг вспомнил, как в кладбищенской сторожке он спешно вырвался от меня и, наконец, понял, почему. Он боялся неприкосновений чужих людей, а явственного, слишком близкого стука моей крови. Он осознавал, что может не сдержаться и напасть. Как говорил Вудфолл в нашу первую встречу, старая кровь сродни крепленному вину. Забавно, если он прав и тут. И все равно я не мог разжать рук. В памяти моей оживала ночь, когда точно так же я удерживал в лихорадочном объятии сына. Ганс уже не дышал, и страшнее самой непоправимой утраты было осознание. Мой ум, независимо от моей же пронзенной дюжиной ножей души, пытается отмечать, сколько градусов с каждой минутой теряет остывающий труп. Видимо, так я спасался от сумасшествия. Теперь же я погружался в него глубже, различая то ли сипы, то ли всхлипы, но не пытаясь ни приглядываться, ни прислушиваться, ни считать, лишь легонько перебирая волосы у Бесика на затылке. Он, пусть искалеченный и изуродованный, пока был жив, сам сражался за себя, значит, и я мог сражаться за него. И этот простой факт примирял меня с реальностью. «Вы ненавидите меня?» — раздалось у моей груди. Бесик не поднимал головы, говорил он так, точно окончательно сорвал горло. «Нет, разумеется», — я был вполне честен, «но вам придется объясниться, вам этого не нужно», — прервал он. «Уезжайте, уезжайте любым. У меня другие планы». Теперь перебил я, взял его за плечи, отстранил и заглянул в лицо. Сухие глаза лихорадочно горели. Нет, вряд ли он плакал, поддавшись слабости. Скорее, боль продолжала мучить его изнутри, мешая дышать. «Ни при каких обстоятельствах я не поступил бы так. Вам стоит немного пересмотреть ваше представление об императорском круге. Все слишком запуталось». «Сильнее, чем вы думаете», — он вздохнул. «Молю, не берите на себя лишнего. Вы вообще не должны были подвергаться этому ужасу. Я молился за вас. Я делал все, чтобы не оступиться и не навредить вам. Но я так жалок». «Бесик», — оборвал я, стараясь изобразить хотя бы подобие улыбки. Мне не нравились его хрипы, не нравилось, как убыстряется речь. Если это, как он меня встретил, преследовало его приступами, то было не подгадать, сколько до следующего. «Это трогательно, и я это ценю, но мне сейчас не нужны от вас молитвы, сетования и сожаления. Мне нужна ваша логика, ваш ясный ум. Пожалуйста». Снова я провел по его волосам и помог подняться. «Постарайтесь сосредоточиться. Не подводите меня». Его глаза расширились, и я едва не устыдился своей черствости. Но вдруг он робко, но искренне, даже с восхищением, улыбнулся и знакомо ущипнул себя за руку, встряхнулся. «Господи, вы во всем остаетесь собой, даже в столкновениях с такими чудовищами, как я. Хорошо, я сделаю или расскажу все, что вы велите». Он уже мог двигаться, я довел его до скамьи у стола. Признаюсь, мне по-прежнему жутковато было находиться рядом и гадать, вцепится ли в меня зубами, но я сел и, наконец, выпустив бесика, положил ладонь на его плечо. «Вы не чудовище, перестаньте. Я, наконец, начинаю что-то понимать. Наверное». Рука его дернулась, и я машинально отпрянул, но скрюченные когтистые пальцы потянулись не ко мне. Они схватили что-то со стола и судорожно стиснули. Это оказался крестик, почти такой же, как на мне. Стоило металлу соприкоснуться с кожей, как по комнате пошел знакомый тошнотворный запах паленой плоти. Бесик все сдавливал и сдавливал крест меж ладоней, и позже я увидел, как на этом месте пузырятся волдыри, свежие волдыри поверх старых ожогов. Тогда же я ощущал лишь смрад, которого не могло, просто не могло быть, как и многого здесь описанного. Мною овладело дикое желание вырвать крест у бесика из рук, но он не позволил и попросил о другом. «Зажгите новую свечу. В шкафу еще есть». Вскоре комната осветилась золотом, предметы прорисовались, и я пристальнее рассмотрел бесика. Да, его облик отличался от дневного. Белое лицо, темные губы, глаза, сияющие ночной глубиной. Во всей фигуре, вроде бы хрупкой, читалась странная хищная статность. Днем напоминавший ангела, теперь он пугал, но помимо воли своей я вспоминал, глядя на него, то, что наблюдал накануне у воды. В его обличье, как и в обличье фрау Палакин и несчастного Бвальса, была непередаваемая мистическая красота, та, что, видимо, и должна влечь людей, как мотыльков, свет. Влечь и губить. «Это всегда?» — все, что я смог спросить, борясь с собственными мыслями. Бесик устало покачал головой. «Около 7 ночей в месяц. В остальные незаметно, я даже не снимаю креста, хотя все равно стараюсь не выходить. Если есть возможность, оставляю все на семинаристов, избегаю в леса или пещеры. Нужно было сделать так и на этот раз». Меловая белизна кожи бесика вызывала ужас, но я переборол себя и вновь опустил руку ему на плечо. «Вы совладали с собой. Это удивительно. Жаль, вчера не сумели». Он взглянул на меня с недоуменным страхом, и я торопливо пояснил. «Я видел вас в окно, в крови». Он потупил голову. «Ах, это! Я расскажу. Я готов рассказать все, а позже вы можете, наконец, меня убить. Пусть лучше вы, буду считать это милостью от государыни, ведь ваш англичанин тоже обо всем догадывается». «Да». Очередные пассажи Вудфола, звучавшие для меня полной чушью, оказались реальностью, но лишь на какую-то часть, другая по-прежнему скрывалась в потемках. Мои пальцы непроизвольно сжались. «Не думайте об англичанине, ни о чем-либо другом. Я повторю еще не раз, герр Рушкевич, я хочу помочь, но для этого я должен знать больше». Губы бесика приоткрылись. Клыкастая усмешка была скорбной и незнакомой, а насколько жуткой — не передать. Я терпеливо ожидал, и он решился. «Тогда слушайте. Рассказ я записываю по памяти, не сокращая. Когда-нибудь, может, я перестану верить в него и назову себя мастером жестоких готических сказок. Сейчас же каждое слово отпечаталось в рассудке, детали головоломки, соединившись с подкинутыми Вудфолом, наконец показали невероятный рисунок. Одну уродливую картину, за рамки которой пока не выбрался никто. Да, мой друг, теперь, когда волею судьбы вы вовлечены в то, от чего вас так старались оградить, я вынужден открыть еще одну тайну. Тайну, причиняющую мне страдания почти всю жизнь. Вы поймете, почему в ночи я оставляю часовню открытой, а свои двери запираю наглухо, почему отворачиваю лицо. Следы на моих ладонях тоже перестанут вас удивлять. Вы, пожалуй, сочтете, что это меньшее, чем я поплатился. Знаете, доктор, нет никого, чьего осуждения я боюсь сейчас сильнее, чем вашего. Но вы славный человек, и я не смею молчать, особенно если правда что-то вам подскажет. Не знаю, можете ли вы спасти город, но уверен, я не могу. Я начну издалека и скажу, что мифы о вампирах древние, намного древнее печально известного правителя Валахии. В разных частях мира и даже одних земель они отличаются, но почти все у народов наших краев и соседних сходны в одном. Дети ночи, обрывающие десятки жизней, не плодятся, ведь сердца их не бьются, кровь застыла. Если бы так и было, как просто оказалось бы их истребить, но вампиры многолики, и сильнейшие вовсе не мертвецы, а живые, получившие долгую-долгую жизнь, почти бессмертие. Как? Их отравила кровавая земля, и это страшнейшее из возможных обращений, намного хуже простого укуса. Вы слышали о подобном от англичанина? Что ж, тогда я добавлю немногое. Да, есть территории, пребывание на которых дурно сказывается на определенных людях. До сих пор они не знают, почему именно их Господь обрек на подобный недуг, периодическую жажду крови и, что хуже, жестокости. Битв более чудовищных, чем требует победа, массовых казней и пыток, когда захватчик не просто забирает свободу пленников, но истребляет, не разбирая мятежных и покорившихся, когда жертва не просто восстает против угнетателя, но вырезает всех, кто с ним, не разбирая воинственных и принужденных, одержимость, которая прорывается вспышками, в моменты которой заостряются зубы, а тело и ум обретают удивительную силу. Это сложно скрыть. Это же несет невероятную удачу и опьяняющее ощущение совершенства и превосходства, оно и подменяет человечность. Это кара за грехи, собственные и предков, мистическая болезнь и искушение одновременно, доктор. Особо уязвимы перед ней властные и гордые, например, такие, как вы и государыня. Но на самом деле уязвимы все. И если ты уже отравлен, если не обуздывать яд день за днем, то со временем он захватит полностью, уподобит тем, от кого я прячу в часовне горожан, уподобит той, кого сожгли на ваших глазах. Ночные твари — это более низкая ступень в их, в нашей иерархии. На эту ступень легко упасть, на ней же оказываются обращенные, если с обратившими их не связывают кровное родство или сердечные узы. С нее редко поднимаются. Если бессмертные живые вампиры сродни князьям, то эти — воины и чернь. Отравленным был мой отец, граф А.Н. Я знаю его по рассказам, слышал, что это незаурядная личность, до сих пор блистающая и в войне, и в политике. Вы наверняка знакомы с ним хотя бы поверхностно, и вы никогда ни в чем его не заподозрите. Он не нуждается в крови постоянно, не боится солнца и делает все, чтобы не вредить лишний раз людям. В какой-то из ранних кампаний он оказался в Валахии, в одном из мест, где земля, вода, воздух — все пропитано давней смертью. Да, это были земли Цепиша, те, по которым прошли османы и где он кроваво мстил им. Некоторые считают его одним из этих созданий, может, справедливо, а может, нет, но так или иначе, смерть пировала в тех краях, ходила там и заглядывала в лица. Эти земли отравили моего отца, наверняка отравили и кого-то еще из его частей. В Моравию он прибыл уже не совсем человеком, и тут встретил и полюбил мою мать. Ее трудно было не полюбить, в каменной горке она слыла первой красавицей. Она ответила взаимностью, но едва отец, только-только учившийся бороться с недугом, открыл правду, все рухнуло. Она не выдала его, но и не приняла. Это было трудное расставание. Отец мечтал, как увезет ее в столицу, как даст богатую жизнь. Он готов был даже обратить ее в себе подобную. Он мог это сделать, но она отвергла и прогнала его. От горя он серьезно заболел. Представьте, тьма не защищает нас даже от такой, казалось бы, простой вещи, как разбитое сердце. Он уехал, а мать уже ждала меня. Не хочу думать, желала ли она, пыталась ли оборвать бремя, понимала ли, что вынашивает. Она дала мне появиться на свет. Я казался нормальным, мать возблагодарила Господа и всеми силами скрывала от меня мое происхождение, мою суть. До 7 лет ей это удавалось. Я рос обычным, был крещен, я жил в неведении и любви. Как все открылось, я помню очень хорошо. Ясный вечер, мать, как всегда, попросила загнать в птичник гусей, которые разбрелись по двору. Я взял хворостину и привычно пошел к ним. Все шло своим чередом. Птицы гоготали, теряя перья. Я смеялся над их неловкой хлопотливостью. Но вот в какую-то минуту что-то внутри меня сжалось, а потом вспыхнуло. Ум помутился, я не осознал, как бросился за одной из птиц, за самым старым нашим гусем. Не осознал и когда поймал его, и когда вгрызся в шею, и когда он забился в руках. Меня привел в чувство только окрик матери. Я поднял голову, провел языком по окровавленным зубам, они были странно острыми. Солнце только что зашло. Я благодарен матери за то, что она не стала щадить меня и ждать, пока я подрасту. К такому все равно не подготовишься. Она объяснила все, доступно, как могла, и я понял. Она плакала, я тоже. Мы молились. В ту же ночь впервые я ощутил тяжесть и жжение крестика. Мать предложила снять его, увидев на моей груди след клеймо. Тогда едва наметившийся, сейчас он столь же отчетлив, сколь ожоги на руках. Я не посмел. Мне казалось, Бог — единственный, кто у меня остался. Но он смилостивился, и мать не прогнала меня, как когда-то отца. В юности она хотела, чтобы чудовища были как можно дальше. Оказалось, одно живет в ее доме, и она не смогла меня предать. С того дня многое поменялось. Более я не мог пересечь порога часовни, что-то отбрасывало меня раз за разом, хотя я не нападал на людей, обходился кровью животных. Даже эти убийства причиняли мне боль, а мужество свести счеты с жизнью не доставало, хотя это был бы самый простой путь. Но у меня была надежда. Крест обжигал лишь в страшные ночи перед полнолунием. Он остался, помимо молитв, единственной моей нитью к Господу. И эта нить не порвалась, даже когда в 14 лет я все же попробовал кровь лесного разбойника. Прежде, до того, как гер Мишкальц навел порядок, они часто заявлялись в город, грабили, насиловали и крали детей, мы очень их боялись. На такого я и налетел в чаще, ища оленя или лису. Точнее, он, решив, что я заблудился и у меня есть деньги, напал и поплатился. Я с собой не совладал. Я убил его. Я еще не умел пить так, чтобы жертва не умирала, а лишь на время слабела. К счастью, я, в отличие от отца, не способен обращать людей в себе подобных, не опасен хотя бы в этом, слишком слаб. Так что молю, верьте, то, что творится ныне, не смог бы сделать я. Время шло. Я продолжал жить и отчаянно мечтал уехать. В каменной горке все у всех на виду. Я устал страшиться слухов, расправы или наихудшего, что опять убью кого-то. Наконец, мы накопили денег, и мать отпустила меня в Прагу. Я выбрал стезю и богословие, я хотел снова найти путь к Богу, а с ним исцеление. В свободные часы я изучал и курс медицинских наук, моя тяга к ним была даже сильнее. А еще, как я уже признавался, мне казалось, эти знания помогут понять, откуда пришла скверна и как с ней бороться. В Праге оказалось проще скрываться. Я затерялся среди студентов, проводивших вечера над книгами. Я не пытался посещать службы, не имел поначалу и близких знакомств. В ночи, когда недуг рвался наружу, я запирался. Держался без человеческой крови, без убийств вообще. Не трогал даже собак, кошек и крыс. Чаще всего обходился, например, свиной кровью. Увы, это оказалось непереносимым путем, вылилось в приступы невероятных болей, от которых я ничего не соображал и становился опаснее. Нападал на садившихся на подоконник мансарды птиц, один раз из-за этого сам чуть не выпал из окна. Пришлось смириться. Хотя бы раз в пару месяцев кровь мне необходима. Но, как вскоре оказалось, животные, как в детстве и ранней юности, тоже уже почти не спасают. И вот у меня появился приятель, юноша из знатного венгерского рода, имя вам не нужно. Он был почти как я, но по причине более чудовищной. Родиться ему повезло нормальным, так тоже бывает в смешанных парах, но собственная мать обратила его, когда он лежал при смерти с поздней оспой. В отличие от меня, он не тяготился участью и ждал каждой луны, его опьяняли сила, сладострастная красота и кровь. Он считал вампиров высшими существами, сродни темным ангелам, и не скрывал этого. Боюсь, сейчас, по прошествии лет, он уже пал до ночной твари, хотя мне ничего не известно о его судьбе. Приятель снисходительно отнесся к тому, что я рвусь в церковники, не переубеждал, жалел как юродивого и помог хоть немного, но освоиться с самим собой. Он ввел меня в маленький кружок нам подобных, насильно обращенных, как он, и полукровок, как я. Боже, они звали себя «Союзом алых зубов» и поддерживали свой скорбный дух циничными шутками, беспорядочными связями, спиртным и, кто умел, это умеют не все, я, например, нет, лихими ночными полетами. В «Союзе» было много девушек-полукровок из разных пражских семей. Нас сблизило то, что они, как и я, в отличие от моего приятеля, например, в основном отвергали убийство, пили звериную кровь или действовали иначе. Стыдно говорить, но они выяснили, полукровкам оставаться в лунные ночи в уме и преодолевать боль помогает не только кровь, есть еще одна человеческая жидкость. Нет, оставим это. Скажу лишь, что среди тех моих подруг, зараженных, но не покорившихся, было довольно много проституток. Мой же приятель, которому, как и всем обращенным, была необходима только кровь и куда больше, научил меня пить ее, не лишая жизни. Наиболее безопасный, простой способ — укус не в шею, а в ту точку на запястье, где явственнее всего пульс. Сам он, конечно же, предпочитал горло или грудь, так ведь слаще, — говорил он, — этой хищностью и гордыней, и склонностью очаровывать и развращать всех, кто тянулся к нему, он зародил во мне желание бороться еще отчаяннее. Так что я многим обязан ему. Окончив обучение, я вернулся в каменную горку. Мой предшественник был стар, завершал непростой труд по адаптации латинских текстов. Он угасал. Я знал, что если стану его помощником и произведу хорошее впечатление, он подаст прошение о преемничестве. В городках, вроде нашего, назначение происходит обычно так, ведь из цивилизованных мест сюда едут неохотно. Два семинариста, как сейчас, невиданная редкость с простым объяснением, у них совсем низкое происхождение и нет родовитых покровителей. Часовня все еще не пускала меня под своды. Раз за разом ночью я являлся к ней и отступал. Поначалу я не мог даже подняться по ступеням, меня отбрасывало, а стены особенно страшно кровоточили, не то оплакивая меня, не то страдая от причиняемой одним моим присутствием боли. Но через полмесяца я преодолел первую, затем вторую ступень. К осени я смог взяться за ручку двери, я думал, все позади. Но ладонь обожгло, и вскоре она покрылась волдырями. То же произошло со второй. Я продолжал приходить. В конце концов, надо мной вновь сжалились. Я попал на утреннюю службу впервые за много лет. В то время, искупая зло, которое совершил и, возможно, еще совершу, я немного практиковал как врач. Теперь же я решился поговорить со священником. Отец Кржевец проявил невероятную доброту, его даже не удивило мое желание принять сан, как раз умерла бедная мать, и он решил, что я горюю и отягощен страхом смерти. Я стал помогать ему, потом сменил, и остаюсь на посту, несмотря на скверну, что владеет мной. Если бы хоть кто-то узнал, вампир-священник в кровоточащей часовне, я никогда не поверил бы. Вы спросите, кто становится моими несчастными жертвами в часы, когда я не владею собой? Я отвечу то, что вас испугает и заставит усомниться в моем чистосердечии. Но почти каждый месяц, да, именно так, меня спасала моя Ружа. Ружа Палакин, бедная молодая женщина, которую первые увидели пьющие кровь. Мы были знакомы с детства, я любил ее как старшую сестру, потом как большая, хотя и невзаимно. Я бежал в Прагу не только от страхов, но и от этих чувств. Когда я вернулся, ее уже отдали замуж, но близость наших душ не исчезла. У меня не было друга преданнее, у меня вообще нет больше друзей. Ружа раскрыла мою тайну в страшную ночь. Снова скверно рвалась из меня, исказила облик, как сейчас, и я, истерзанный пустой борьбой, шел по безлюдной улице. Я очень хотел умереть и понимал, что брошусь на первого, кого увижу, или, достигнув окраины города, наконец сигану в реку, но я не успел. У рынка я увидел мальчика примерно того возраста, в котором мне открылась правда. Он потерялся, был испуган и сам ринулся ко мне с мольбой о помощи. То, что в ту минуту во мне кипело, не поддавалось молитвам и доводам. Я схватил его за руки, как никогда я был одержим, но тут посмотрел в его глаза. Они были, наверное, как мои собственные в миг убийства всего-то гуся. И я поборол себя. Почти все вампиры, даже полукровки, обладают способностью к гипнотизму, хотя у меня она действует лишь на детей и животных. Я усыпил мальчика и хорошенько к нему присмотрелся. Это был Карлуш, Ружин младший брат. Путь был страшен, я держал его на руках и чувствовал всем существом биение маленького сердца. «На что похожа кровь детей?» — думало чудовище. «Нежна, как цветочное вино», — отвечал в голове мой приятель-венгер, и я содрогался. Наконец, я постучал в Ружину дверь, и она сама отворила мне. Константин, ее супруг, еще не вернулся с охоты, видимо, заночевал в лесу. Я объяснил, что Карлуш заблудился, а я случайно нашел его. Я держался в тени, прятал лицо за воротником. Ружа видела только мои глаза, но, наверное, и в них что-то горело, я уже едва стоял от боли. «Вы не представляете, на что похожа жажда крови, доктор. Это не голод. Это сродни тому, что ваша собственная кровь обращается в смешанную с песком землю. Вы весь ком сухой бесплодной земли, а каждый шаг или вздох — удар кирки, раскалывающий вас надвое. — Ты бледный, — сказал оружие. — Зайди, погрейся, я напою тебя молоком. Я не хотел, я боялся не совладать с собой, но она затащила меня в комнату и, наконец, увидела отчетливо. Она не закричала, она была очень храброй, моя Ружа. Я сдался ее мольбам, рассказал самое важное в своей истории, уверил, что обычно не опасен, и пообещал более не тревожить, но неожиданно она подняла рукав и протянула мне запястье. Она сказала: «Я верю», сказала: «Ты меня не обидишь», сказала: «Это меньшее из возможных зол». И воля изменила мне. Так повторялось каждый месяц. После моих укусов Ружа спала дольше обычного, была вялой. Я внимательно за ней наблюдал, но она не собиралась болеть или умирать. Напротив, после каждого такого сна она небывало хорошела, в шутку сравнивала его с чудодейственными молодильными яблоками и порой очень боялась увядания, даже сама просила меня ее кусать лишний раз, например, перед каким-нибудь вечером с танцами или праздником. А еще она хранила мой секрет, и мне стало чуть легче с ним жить. Но тревожное раскаяние мучило меня. В последний раз этой зимой я решился избавить ее от кровавой повинности и всячески избегал. Благо, и она реже бывала на службах, их с Константином наняли для предпраздничной работы, его в конюшнях, а ее в кладовых ратуши и на кухне. Все шло хорошо, но в ночь полнолуния я задержался в церкви, и луна застала меня на ступенях. Свет принес привычную боль. Я упал на колени, думая о том, что не могу, больше так не могу. Здесь Ружа нашла меня и, как обычно, дала руку. Я с собой не справился, но потом попросил, нет, велел отступиться. Я уже ненавидел сам себя. «Мой темный друг, да многим ли я светлее тебя?» — грустно спросила она, думая, может, о своем соблазне красотой, а может, о клетке. Константина она любила, но без романтической страсти, о которой мечтала девчонкой, а жить, я знал по исповедям, хотела не здесь и не так, разрывалась надвое. Так мы и расстались, а потом, спустя полтора дня, она умерла. Поначалу я винил себя, но моего укуса на запястье не было видно, а вот на шее остались следы, мне не принадлежавшие, такие глубокие, что казались черными. Кровь из них, к слову, поначалу не сочилась, пошла лишь позже. Я вообще не понимаю, что это. Доктор Копиевский говорил, кровь была темной, жидкой. Да, все так. Уже мертвая Ружа появилась в городе и совершила несколько убийств. На моих глазах ее тело обезглавили и сожгли, но она вернулась, возвращается снова и снова. Я не знаю, что произошло с ней, но клянусь, доктор, я причинял ей не то зло, которое смогло бы ее погубить. По крайней мере, я верю в это. Если я ошибаюсь, мне незачем жить. Бесик закончил, и мы какое-то время молчали. Он смотрел перед собой, крест уже был на его шее. Я чувствовал, металл не перестает жечь. Трудно сказать, чем диктовалось это ощущение, еще недавно оно показалось бы мне чушью. Но сейчас я знал, что прав, ему, пришедшему отчасти в себя, все равно больно. Не так ли средневековые монахи, укрепляя дух и усмиряя плоть, стегали себя плетьми? Мне было невероятно жаль Бесика, но я не решался на утешение, вряд ли он желал их. Так что в ответ на грустную исповедь я лишь вкратце пересказал то, что слышал от Вудфола. Бесик утомленно, без удивления, кивнул. Это почти повторяет слова моего приятеля. Он в красках рассказывал о рассветах мертвецов. Многие считают, один из самых великих случился незадолго до ночной атаки Цепиша. Тогда сразу много людей заразилось через землю. Кто-то обратился, кто-то просто обезумел, и жертв было тысячи. Но, Боже, если бы я знал, что делать, если бы... «Мы поймем», — мягко успокоил его я. «Поверьте, когда где-то собирается хотя бы три светлых головы, которые знают достаточно о каком-то явлении, явление уже не останется безнаказанным. Может быть, вы слышали...» И не знаю зачем, я процитировал ему народную потешку, довольно популярную в Англии и добравшуюся уже дальше. Глупые строчки о трех мудрецах в одном тазу, родом откуда-то из Готэма. Три мудреца уселись в таз и вышли в море как-то раз. Не будь посудина с дырой, подольше длился бы сказ мой. Бесик засмеялся, и я засмеялся в ответ, но тут же веселье мое омрачилось. Я кое-что вспомнил. Набравшись решимости, я произнес. «Вчера вы были в крови. Сегодня я осматривал новых укушенных. Кого?» Бесик смущенно покачал головой и опять, потупившись, перебил. «Никого из них, клянусь». «Был кто-то еще?» Я постарался совладать с голосом. «Кто не обращался к медикам?» «Можно...» Он запнулся. «Сказать и так». Я не знал, что и думать, но Бесик пояснил свои слова, все так же не глядя на меня. «Ваша серая кобыла. Простите, пожалуйста, я не хотел убивать ее. Крупные животные обычно переносят укусы в шею лучше людей, но, наверное, она испугалась». Я снова едва не рассмеялся от облегчения. Мне было жаль старую лошадь, но кровь оказалась малой, катастрофы не произошло. На месте бедняги не оказался, например, мой дурень Януш. Я уверил, что прощаю, Бесик продолжил. Я пережил два полнолуния. В одно уезжал, в другое запирался. Это должно стать третьим бесчеловеческой крови, но... Он облизнул губы. Я чувствую, что могу не выдержать. Отвык, ослаб. Я боюсь. Мне хватило бы глотка, но после смерти Ружи я не пойду на это. Я только молюсь, но, как вы видели, глаза блеснули, кажется, слезами, я же чуть не убил вас. Я не управляем. Я теряю человеческий облик. Я не... Всего глоток? Оборвал я. Тогда у меня есть мысль, как вам помочь. Она была дикой, эта мысль... На такое решился бы только истинный ученый, тот, кто знает, сколь часто эксперимент неотделим от риска. Но я давно вошел в безумные ряды жрецов Афины и Гекаты и теперь, закатав рукав рубашки до локтя, протянул руку Бесику. Мне уже почти не было жутко. Смесь желания облегчить его мучения и профессионального любопытства вытеснила страх. На что похож подобный процесс? «Что вы хотите?» Он глядел с искренним недоумением. «Я надеюсь, после моей едкой крови вам не придется промывать желудок». Он, наконец, понял и отшатнулся. Глаза расширились от удивления, потом оно сменилось стыдом, потом буквально гневом. Кулаки сжались, когти впились в ладони. Казалось, он вот-вот кинется на меня, но не с укусами, а с обычными побоями. «Спятили? Этого не будет!» Он едва не задохнулся. «Как вам вообще могло?» «Бесик», — мягко прервал я, не ждал такой бурной реакции, не думал, что предложение может оскорбить, но и выбора не имел. «Вам плохо и будет хуже. Другие средства вам не подходят. Вы сказали, вам нужно мало, и вы точно знаете, что не можете никого обращать. Так в чем же...» Он ударил по столу кулаком, вскочил, но пошатнулся от резкого движения, явно всколыхнувшего дурноту. Даже злой румянец отхлынул от щек. Я удержал его и насильно усадил назад. «Лучше умереть», — сбивчиво зашептал он, опять опуская голову, занавешиваясь волосами. Голос дрожал. «Это надо было сделать давно, давно. Вы не понимаете. Это потворство низости и грязи унизительно для меня. Неизвестно, безопасно ли для вас. Я не прощу себя, если...» Пытаясь различить за прядями его лицо, я покачал головой. «Если это поможет вам не мучиться и ни на кого не кидаться, то я настаиваю. Ту женщину едва ли убили вы. Даже если предположить, что многократный укус в запястье действует как однократный в шею, или что полукровки все же способны кого-то обратить в определенных обстоятельствах, я помедлил, заметив, как исказились его черты. Даже если так, хотя это сомнительно, я не планирую занимать место фрау Палакин. В Вене у вас не будет проблем с небольшими дозами крови, мы проводим с ней опыты в университете, правда, тайно. Как вы помните, Ватикан это запретил. «В Вене», — горьким эхом повторил он, — «неужели после всего вы не передумали?» «Нет», — я не колебался ни секунды, — «напротив, укрепился в желании забрать вас отсюда любой ценой, если, конечно, сейчас вы будете слушаться». «Но», — слабо улыбаясь, я оборвал. «Дождемся, пока рассудок вновь откажет вам, и вы попробуете убить меня? Прошу вас, убеждать кого-то принять лекарство, от такого я устал и дома. Давайте просто поскорее оставим хотя бы эту проблему позади и облегчим ваши страдания». Кое-что вспомнив, я понизил голос. «Разве не этим тезисом руководствуется медицина?» Мы еще поспорили, и, наконец, я победил. Бесик придвинулся ближе, пальцы одной его руки нервозно сжали мои, вторая кисть, бледная и узкая, невесомо легла на внутреннюю сторону локтя. Какое-то время он просто смотрел снизу вверх в мои глаза, видимо, ожидая, что я все-таки отступлюсь, но я отвечал столь же прямым взглядом. Тогда, сделав глубокий вдох, он начал наклонять голову. Волосы опять упали вперед, но я успел заметить, глаза вспыхнули, робкая тоскливая благодарность сменилась жаждой. Бесик снова слушал алый стук и тонул в нем, но я верил, сейчас он не сорвется. Честнее сказать, я молился об этом, ведь за пазухой у меня на случай чего был кол. Смог бы я его использовать, пойди что-то не так? Успел бы? Предпочитаю не задумываться. Трудно описать, что я в те моменты ощущал. В целом, это сравнимо с нашими допотопными экспериментами по трансфузии, когда кровь переливают при помощи серебряной трубки или гусиного пера. Тоже покалывание и онемение, тоже полное непонимание происходящего, но было и некое иное чувство, приятно расслаблявшее и кружившее голову. Я почти не боялся. То ли потому, что доверял, то ли потому, что процесс подразумевал подобие транса. Так или иначе, я спокойно смотрел на застывшее, полузакрытое прядями лицо, на то, как Бесик недвижно склонился передо мной, как вассал перед сюзереном. Голова моя была пустой, казалось, прошло много времени, но, как потом выяснилось, не прошло и минуты. Он торопливо отстранился. На его зубах остался слабый алый след, несравнимый с увиденным вчера ужасом. Две ранки на моей коже затянулись секунд за 40, зато, удивительно, черты Бесика мгновенно стали ближе к привычным дневным, смягчились, на лице вместо болезненной напряженности проступила обычная усталость. «Вам лучше?» — участливо спросил я, растирая руку и украдкой изучая ее на предмет хоть каких-нибудь мистических или физиологических перемен. Он кивнул, но тут же покачал головой. По взгляду я понял, что у меня собираются снова просить прощения, и поспешил это предотвратить. «Довольно. Лягте, отдохните, попробуйте пережить остаток ночи во сне». Он потер глаза, но тут же, пересилив себя, пробормотал. «Нет, я лучше провожу вас. Ночью не надо ходить в одиночку и...» «Поверьте...» «Судьба складывается так, что самое интересное в вашем городе я обнаруживаю именно ночью и в одиночестве, так что провожатые мне не нужны. Впрочем, вспомнив, что я отказался от хозяйского ключа и не могу вернуться в копыта без шума, я быстро нашел вариант. Давайте я останусь и понаблюдаю ваше состояние». «Со мной ничего не случится», — уверил он, — «теперь точно». «Вот и славно. А сколько было споров». Он старательно избегал моего взгляда, я не знал, как уверить его, что все в порядке, и только настойчиво повторил. «Я вас посторожу. Вам нужно отдохнуть, а мне, как вы, думаю, понимаете, собраться с мыслями. Потом я, может, вздремну здесь. Но если что, зовите. Ладно. Более он не посмел или не смог спорить. Ноги плохо держали его, так что я помог ему добраться до постели, снять облачение и лечь. Когда он, облегчая дыхание, расстегнул ворот рубашки, я мельком увидел крестообразный ожог, даже отчетливее тех, что остались на ладонях. Поразительная цена веры или верности. Вопрос терзает меня и сейчас. Бог едва ли мог отвергнуть такую душу, пусть даже зараженную, не был ли причиной столь мучительной анафемы, скорее накопленной в кровоточащих стенах людской страх тьмы и собственный страх бесика, все догматы об абсолютизме чистоты. Впрочем, я не теолог. Более того, мне тяжело думать об этом, однако я знаю, эти шрамы мне уже не забыть. Бесик забылся сном быстро, не прошло и минуты. Смотреть на него было уже менее страшно, и все же я, чисто из медицинского любопытства, потрогал лоб и измерил пульс, взявшись за тонкую кисть. И то, и другое было скорее как у лихорадочного больного, чем как у мертвеца. Пока я не знаю, какие выводы из этого сделать, но определенно в будущем наблюдения мне пригодятся, и я задокументирую их подробнее. Пусть это цинично, к естественной дружеской заботе примешивать некие научные потуги, но я не вижу причин им не идти рука об руку. Чем бы ни была эта болезнь, я изучу ее и попытаюсь помочь, а для этого должен отбросить сентиментальность. Выходя из спальни и оставляя дверь приоткрытой, я оглянулся на пороге и еще раз посмотрел на бесика, расслабленного, чуть отвернувшего голову. Мне вновь вспомнилась ночь у смертного ложа Ганса, последняя, дети императрицы, некоторых из которых тоже провожал в иной мир я. Все те, кого я не спас в городе, все те, кого не спас ранее, в Вене, в Лейдене, и тиски на сердце как будто чуть разжались. Сегодня я, наконец, смог сделать то, в чем так давно вижу смысл своей жизни. При гаснущей свече я заканчиваю писать. Все же бесик прав, и некоторую слабость, как после пары дней голодания, я ощущаю. Решусь ли я вздремнуть по соседству с вампиром? В конце концов, я никогда не гнушался самых диких опытов. Посмотрим, чем окончится этот.